passport Boston Hall. И не будет нужды ничего. Он покоит меня, тихим водам ведет, направляя стези. Он покоит меня, тихим водам ведет, направляя стези. Если я и пойду, смертной тени тропой, чистых небес.